Глава 13. Порт-Артур. Я смотрел на карту и понимал радость генерала. Объем работы был выполнен колоссальный. Из Артура действительно сделали и порт, и крепость, и базу для Тихоокеанского флота, который теперь мог постоянно держать под ударами Корейские и Печилийские заливы, важнейшие операционные линии японских армий в случае их переброски в Маньчжурию. Пока Стессель знакомил меня с обстановкой, я поражался тому, как много можно сделать за короткий срок с минимальной механизацией труда. За 2 с небольшим года, а точнее за последние 1,5 года, расширен и углублен внутренний рейд. Теперь большие корабли могли выходить и возвращаться в гавань в любое время, а не только во время прилива и при помощи буксиров. Много сделано по устройству Адмиралтейства. Почти достроен сухой док, восстановлен и расширен судоремонтный завод, построен эллинг для сборки миноносцев и торпедных катеров, сооружен мол для внешнего рейда, облагорожена портовая территория. По всему этому Анатолий Михайлович прошел вскользь и, наконец, приступил к описанию сухопутной обороны крепости. По его словам, получалось, что, несмотря на возражения Куропаткина, государь настоял на возвращении к строительству генерала Кононовича Горбатского, так как полковник Величко, чей проект утвердили, отличается патологической склонностью к сокращению линий фортификационных обводов крепостей в ущерб их обороноспособности, проектируя строительство фортов в более низких местах ввиду господствующих высот, которые оставляют незанятыми к большой радости неприятеля. Интересно, а кого Стессель цитирует? Не мои ли слова, сказанные императору? Подумал я, слушая генерала, который с удовольствием иронизировал по поводу Величко. В отличие от полковника, генерал Кононович Горбатский понимал, что ввиду отдаленности Порт-Артура сообщение с Россией морским путем может быть прервано в первые же дни войны, а помощь с суши может быть оказана лишь 4-6 месяцев спустя. Поэтому комиссия под его председательством указала на необходимость иметь крепость с солидным крепостным сооружением и сильным гарнизоном, который мог бы выдержать продолжительную осаду превосходящих сил противника. Проект генерала предусматривал постройку и вооружение 25 морских батарей и оборонительных сооружений сухопутного фронта, линия которого должна была проходить по высотам Сяо-Гушань, Да-Гушань, угловая, высокая и соляная. Выгодные условия местности на дальних подступах, где имелся ряд естественных позиций, при устройстве на которых даже полевых сооружений и установке необходимого количества артиллерии можно было нанести противнику значительные потери и облегчить оборону крепости. Также этот проект предусматривал, что при защите Порт-Артура с суши главное внимание должно быть обращено на бухту Талиен-Ван. Делань-Вань, бухта Ляодунского залива Желтого моря, где расположен порт Дальний. Порт Дальний и Цзиньчжоуский перешеек. Создав там прочную оборону, можно было бы отказаться от сооружения обширной сухопутной крепости в Порт-Артуре и ограничиться постройкой лишь ряда долговременных сооружений на командных высотах. Для вооружения укреплений и батарей Приморского и сухопутного фронтов предполагалось доставить почти 600 пушек и 50 мортир, обслуживание которых должно было производиться батальонами крепостной артиллерии. Гарнизон крепости должен был состоять из 20 пехотных батальонов. Указка генерала мелькала по карте, и Стессель сознанием дела рассказывал о состоянии морских батарей, которых успели возвести 21 из 25, оседлав на дальних подступах основные высоты. Потом Анатолий Михайлович перешел на сухопутные оборонительные сооружения и рассказал о некотором казусе, произошедшем во время их строительства. «Представляете, Тимофей Васильевич, постановлением Арккома было предписано использовать трофейные китайские пушки для обороны Ляодунского полуострова, а именно для вооружения позиций заставы на перешейке Цзиньчжоу и у города Дальнего. Всего 59 орудий из военной добычи производства Круппа, из них 6 12-дюймовок, 5 10-дюймовок и 8 6-дюймовок, остальные пехотные 87-миллиметровки. все со снарядами, не меньше, чем по 150 выстрелов на ствол». Стессель весело усмехнулся. «Так вот, бюрократы из ГАУ не захотели заниматься этими китайскими орудиями и начали волокиту по принятию трофейного оружия на вооружение крепости». «И каким образом?» — заинтересованно спросил я, хотя эту историю знал великолепно и даже принял в тех событиях непосредственное участие. «Мне пришло указание, что надо по одному китайскому орудию каждого калибра доставить на главный артиллерийский полигон под Петербург, испытать там, составить технические описания, таблицы стрельбы и всякое такое, и только после этого ставить на укрепление, вы представляете?» «Да, представляю, в какую сумму обошлась бы доставка 4 орудий из Порт-Артура в Петербург на Охту. А сколько бы времени они испытывали?» 7 орудий, Тимофей Васильевич. Там в крупном калибре разные конструкции пушки были. А ведь куда проще и дешевле было откомандировать специалистов ГАП в Порт-Артур и на месте провести испытания орудий. Или запросить фирму Круппа, где ни одно орудие не уходит с завода без тщательных испытаний и описания». «И чем все закончилось, ваше превосходительство?» «Да Роман Исидорович с моего разрешения, как начальник сухопутной обороны, взял и написал письмо о сложившейся ситуации на имя генерал-фельдцехмейстера великого князя Михаила Николаевича. Мы даже не ожидали такой реакции на него. 6 охтинских героев-бюрократов с понижением в звании теперь оборудуют огневые позиции на перешейке». Стессель, как кот, объевшийся сметаны, довольно улыбнулся, разглаживая усы. «Да, что-то изменилось в нашем отечестве, Тимофей Васильевич. И, слава богу, в лучшую сторону, господи, дай государю-императору силы дальше так же править». «Согласен с вами, ваше превосходительство», — поддакнул я, вспоминая, в каком праведном гневе был великий князь Сергей Михайлович, который, можно сказать, с подачи императора неофициально исполнял обязанности своего отца на посту генерал-фельдцейхмейстера. Так уж случилось, что я был с докладом у Николая, когда к нему ворвался братец Сергей, начал поносить зажравшихся бюрократов ГАУ и требовать жестких мер к ним вплоть до уголовного преследования по статье «Саботаж». И как пример привел весь этот маразм, связанный с трофейными пушками. Я тогда слушал перлы в исполнении великого князя, а про себя думал о том, что умный Сережа красиво обкладывает своего главного конкурента на пост генерал-фельдцейхмейстера, генерал-лейтенанта Михаила Егоровича Альтфатера, который с июля 1899 года занимает должность товарища генерал-фельдцейхмейстера и отвечает за работу ГАУ. Надо сказать, Сергей Михайлович, бросая очередной кирпич в огород Альтфатера, уже докладывал государю о задержке снабжения частей скорострельными орудиями, о практически полном отсутствии горных пушек. Упоминал о несовершенстве трубок, воспламеняющих разрывной заряд в снаряде, что не позволяло стрелять через головы пехоты без серьезного риска поражения своих. К этому надо еще прибавить, что такие важные издания, как «Краткое наставление для службы при 3-дюймовой скорострельной пушке», «Краткое наставление для обращения с 3-линейным автоматическим пулеметом системы Максима», «Описание этого пулемета», а также новые правила стрельбы для артиллерии с закрытых позиций, несмотря на все усилия великого князя, тогда еще не были напечатаны и не были разосланы по частям. Этот ли случай стал последней каплей терпения у Николая? Или Сергей Михайлович удачно так под общее настроение государя зашел, но в этот раз император назначил комиссию по расследованию сознательного неисполнения сотрудниками ГАУ своих определенных обязанностей или умышленно небрежного их исполнения со специальной целью ослабления царской власти и деятельности государственного аппарата? Эту комиссию, естественно, возглавил великий князь. Так что 6 офицеров ГАУ, которые приехали служить в Порт-Артур с понижением звания и должности, очень легко отделались. Если в Маньчжурии и в Порт-Артуре возникнут проблемы из-за вооружения, боюсь, не только генерал-лейтенант Альтфатер попрощается со своей должностью в самом хорошем случае. Специально не узнавал, но дело товарищу генерал-фельдцейхмейстера и верхушке ГАУ Сергей Михайлович шил будто бы с пролетарской, а не аристократической ненавистью. Борьба за власть. Чего уж там. Братья Михайловичи, войдя в ближний круг императора, подминали под себя как катком те направления деятельности, которые курировать их поставил Николай. Сандро флот, Сергей артиллерию, хорошо, что пока все их действия были направлены в нужное императору и отечеству русло. Я немного отвлекся на воспоминания, и часть монолога Стесселя прошла мимо меня. Как я понял, Анатолий Михайлович заканчивал краткий экскурс по сухопутной обороне. «Таким образом, Тимофей Васильевич, на начало войны готовность к боевым действиям оборонительных сооружений крепости составляет почти 85% по морским батареям и около 70% по полевым сооружениям. Слишком большой объем строительства был. По проекту на такой объем выполненных работ мы только через 8 месяцев выйти должны были. Спасибо генералу Кондратенко. Если бы не он и его неуемная энергия, таких бы результатов и близко не было. Я императору еще месяц назад направил представление на Романа Исидоровича на святого Владимира Третьей степени. Пока что тишина, но, надеюсь, после доклада о нашем первом бое награда генералу Кондратенко будет. И не только ему». Стессель постучал указкой по карте, а его усы как-то воинственно распушились. «Вот здесь вот их флагманская Микаса получила первое попадание с батареи электрического утеса». Я посмотрел на карту и подумал про себя, что адмирал Того напрасно так близко подошел к берегу. «Если рассказывать по порядку, то 15 августа вечером наша эскадра под командованием вице-адмирала Скрыдлова вышла с внутреннего рейса и в ночь ушла к Чемульпо». «Ваше превосходительство, а японцев и лиц, подозреваемых в шпионаже, к этому времени уже выслали из крепости?» — не сдержался я и задал вопрос. «Капитан Ядрихин Алексей Ефимович, начальник контрразведки в Порт-Артуре. Вы о нем, я думаю, слышали. Он еще 14-го начал аресты лиц, к которым можно было применить статьи уложения о наказании в условиях военного времени. Остальных на пароходах отправили до полудня 15-го. Так что, когда эскадра уходила, чужие глаза, если и были, то не смогли передать информацию об эскадре. Это подтвердили последующие события и показания плененного японского офицера с потопленного миноносца», — несколько раздраженно ответил Стессель. «Извините за вопрос, ваше превосходительство», — произнес я, склонив голову. «Хм. Продолжу. Как рассказал японский офицер, Соединенный флот вышел из Сасебо 13 августа, за сутки до того, как были прерваны переговоры между государем и японским премьер-министром. В его авангарде шел отряд быстроходных крейсеров и миноносцы, вслед за ними броненосные крейсеры и броненосцы». Видимо, партия войны в Японии окончательно победила и поставила премьера Ито перед совершившимся фактом, началом боевых действий против России, и тому осталось только изобразить хорошую мину при плохой игре. Интересно, о чем они разговаривали с Ники 14-го? Мы-то придумывали, как спровоцировать начало войны, целую операцию разработали, а тут раз и все. Дело сделали за нас, успел подумать я, продолжая слушать генерала. 14 августа отряд адмирала Дева, состоящий из 7 крейсеров, 8 миноносцев и 5 транспортов с войсками, отделился и повернул в Чемульпо. Остальные силы флота продолжали идти к берегам Квантуна. Стессель говорил размеренно и спокойным голосом, будто читал лекцию. К вечеру 15 августа эскадра адмирала Того встала на якорь у острова Роунд. Это в 40 с небольшим милях от Порт-Артура. Тут Анатолий Михайлович прервался, задумчиво разгладил указательным пальцем усы и продолжил. Опять же, со слов японского офицера, у острова эскадру ждал пароход под английским флагом, с которого на Микасу было переправлено несколько человек. Предполагаю, с докладом о диспозиции нашей эскадры и состоянии дел на береговых батареях. 6 вечера Того поднял сигнал миноносцам о выходе на операцию. 9 миноносцев пошли к Порт-Артуру, 8 в Талиен-Ван. Главные силы японцев взяли курс на крепость. И каким образом адмирал Того планировал атаковать миноносцами наши корабли на внутреннем рейде? Он что, не знает о батареях на электрическом утёсе и тигровом хвосте? Подумал я, услышав о таком решении. «Ваше высокоблагородие! Ваше высокоблагородие! Просыпайтесь! Японцы идут!» «Ермолаевич, какие ночью японцы, мать твою! Сколько времени?» 2 часа ночи, ваше высокородие. С наблюдательного пункта на горе Сяогушань позвонили. В море видны искры ориентировочно 10 кораблей. Вернее всего, японских эскадренных миноносцев. Идут на 5-6 узлах, 3 дивизионами. До зоны поражения нашей батареи 10-15 минут хода. «Ермолаич, банник в твою 10-дюймовую задницу и 2 раза провернуть! Бегом объявляй тревогу!» Взлетев с кровати и начав быстро одеваться, скомандовал командир береговой батареи номер 15 электрического утеса капитан Жуковский. Буквально через минуту раздался звук трубы, поднимающий личный состав береговой батареи по тревоге. Когда через 5 минут командир вышел на плац перед казармой, его встречал монолитный строй бойцов и офицеров. Получив от своего заместителя доклад, что батарея по тревоге построена, Жуковский вызвал к себе офицеров и довел до них обстановку. Поручив заму продублировать эту информацию на батарее номер 10 и 9 на тигровом хвосте, а также на 18-ю, располагающуюся на мысе Плоский, отдал приказ личному составу занять места по боевому расписанию. Перед тем, как пройти на командный пункт, Жуковский не выдержал и, подойдя к одной из 10-дюймовок, ласково погладил ее. Это было новое 254-миллиметровое орудие образца 1895 года на улучшенных лафетах Дурляхера с броневым навесом и поворотным цепным механизмом, который допускал круговой обстрел. Новый лафет увеличил угол вертикального наведения с 15 градусов до 30, что позволяло повысить дальность стрельбы из орудия до 17 верст. Первоначальный угол вертикальной наводки от минус 5 до плюс 15 градусов был определен не конструктивной необходимостью, а указанием генералов из ГАУ, дабы пресечь любые попытки стрельбы на большие дистанции. Во всеподданнейшем отчете по военному ведомству за 1895 год была изумительная фраза: «Так как стрелять из 10-дюймовой пушки далее 10 верст не представляется надобности». Жуковский усмехнулся про себя. Наслушавшись всяких баек об офицерах и генералитете ГАУ и ГАП, он иногда думал, что чем выше звание, тем, мягко говоря, глупее становился чиновник в погонах. «Это надо же додуматься, дальше 10 верст стрелять не потребуется. А у японских броненосцев по 4 12-дюймовки на борту, и дальность стрельбы из них до 13 верст. Если бы эскадра ушла, как сейчас, то чем бы мы ответили с 10 верстами? Да ничем. Встали бы японцы в дрейф напротив крепости в 11 верстах и давай кидать нам 20-пудовые гостинцы по 12 штук в минуту. Точность пускай была бы не очень, но Порт-Артур большой, а япошки не особо бы и торопились. И здесь точно бы сработал закон больших чисел. Чем больше бы прилетело в крепость снарядов, тем больше было бы критических попаданий. Зато теперь на электрическом утесе батареи из 4 10-дюймовок, бьющих на 17 верст, и 2 57-миллиметровые пристрелочные скорострелки для ближнего боя. Дальномерные посты на горе Сяогушань и на Золотой горе с прямой телефонной связью и, самое главное, к стальным и чугунным бронебойным снарядам месяц назад прибавилось по полному боекомплекту на орудие фугасных снарядов с нормальными трубками. Так что теперь миноносцам придется туго, да и крейсерам с броненосцами достанется. Кроме того, На батарее установили 90-сантиметровый прожектор, который добивает до 6 верст. Такие же стоят еще на двух батареях на Тигровом хвосте и на мысе Плоский. Вообще, по штату для крепости Порт-Артур положено только 10 10-дюймовок, но государь своей рукой исправил на 16. Говорят, Обуховский завод круглосуточно работал, чтобы выполнить этот заказ. Зато теперь в крепости имеется мощный кулак из 4 батарей главного калибра, перекрывающий приличный участок моря, через который можно подойти к Порт-Артуру. Но вернемся к прожекторам, которые сегодня ночью станут большой подмогой. Каждому из них, а кроме батарейных есть еще на высоте Лао-Тишань, горе Золотой и рядом с маяком, определен сектор освещения Плёса. В этом секторе прожекторист ведет луч с крайнего правое в крайне левое положение, освещая близлежащее к себе водное пространство. Затем он придает конструкции небольшой угол возвышения и освещает, но уже слева направо, следующую водную полосу, и так до предела действия прожектора. Если один из прожекторов освещает цель, ее начинают освещать и другие. Также прожектористы батарей номер 9 и 15 ставят световую завесу перед входом в гавань Порт-Артура. Эти мысли пронеслись в голове Жуковского, пока он дошел до командного пункта, где сразу склонился над таблицей и листками бумаги с расчетами для стрельбы по заданным квадратам. Зазвонил телефон, и, получив обновленные данные с дальномерного поста с Золотой горы, капитан, сверившись с таблицей, отдал приказ. «Первое орудие — основное направление, правее 1.23, дальность 10.825». Четвертое орудие. Направление левее 18. Дальность меньше 4 деления. Уровень 29.05. Фугасными снарядами. Огонь! Посыльные выбежали наружу, чтобы продублировать приказ командирам орудий. Начнем, помолясь. Сухонин, передай на дальномеры наблюдать стрельбу фугасом и немедленный доклад. Капитан Жуковский хищно улыбнулся. Батареи «Тигрового хвоста» и «Электрического утеса» накрыли японские миноносцы еще на подходе к минным постановкам. Один потопили, два повредили так, что те потеряли ход. Их потом бесстрашно с расторопным добили. Остальные развернулись и ушли. Таким образом, первый дивизион японских истребителей под командованием капитана первого ранга Асаи потерял, со слов выловленного из воды лейтенанта Исиды, 3 корабля. «Оборо», «Сиракумо» и «Касуми». Эскадренные миноносцы японцев, которые должны были атаковать российские корабли в заливе Даляньвань, остались без цели, так как на рейде дальнего стояли только 2 нейтральных судна, заполненных японскими беженцами с Квантуна. Стессель хитро улыбнулся. «Представляете, Тимофей Васильевич, один из японцев, по-видимому, принял британский пароход за наш минный заградитель и атаковал его. Жаль, промахнулся». «Действительно жаль, ваше превосходительство. Можно было бы шумиху в газетах поднять. Японцы топят суда нейтралов с японцами на борту». «Да кто ж наши газеты, кроме нас самих, читать будет? Вот если бы мы нейтралов с японцами потопили, то об этом бы писали все газеты мира». «Боюсь, что вы правы, ваше превосходительство. Значит, ночная атака японских истребителей закончилась для них только потерей 3 миноносцев». Задал я вопрос генералу, чтобы вернуть его к рассказу о нападении японцев на крепость. «Может и больше. С постов и батарей сообщали о повреждении 5 истребителей, но подтверждена гибель только 3 эскадренных миноносцев противника. А утром к Порт-Артуру подошел японский флот». Из дальнейшего рассказа Стесселя сложилась следующая картина атаки адмирала Того на крепость. Противник был обнаружен в 9 часов 7 минут. Японские корабли количеством в 16 вымпелов шли полным ходом, давая 16 узлов, в кильваторной колонне, имея в голове броненосцы. С дистанции около 40 кабельтовых броненосцы открыли огонь. Наши батареи с тигрового хвоста и электрического утеса начали пристрелку раньше. Почти сразу пошли попадания. Поняв тактическую невыгодность своего положения и убедившись, видимо, что русской эскадры в Порт-Артуре нет, Того почти сразу начал менять курс, чтобы уйти в море. Но до того, как ему это удалось, за 20 минут успел нахвататься гостинцев. По докладам с дальномерных постов у флагманского броненосца «Микаса», двумя крупнокалиберными снарядами была разрушена часть кормового мостика, срезана грот мачты и сбит боевой флаг корабля. Последнее событие вызвало ликование в крепости. Ушедшего за флагманом броненосца «Фудзи» оказались простреленными труба и дымовой кожух, поврежден корпус. В броненосец «Хацусе» также прилетело несколько снарядов. Досталось и другим кораблям, но больше всего не повезло на «Ниве». Этот корабль войдет в историю как первый корабль, потопленный русской подводной лодкой. «Михаил Николаевич, идут, но дальше, чем мы рассчитывали», — произнес мичман Дудоров. Капитан первого ранга Беклемишев отодвинул своего помощника от перископа и приник к окуляру, рассматривая кильватерную колонну японских кораблей, которая, дымя тушимыми пожарами на борту, уходила от порта Артура. Подводная лодка-касатка, улучшенная модель «Дельфина», вместе со своей напарницей Белухой была на боевом дежурстве в заливе Лао-Чань на предполагаемом пути отхода японской эскадры. Эти подводные лодки водоизмещением в 120 тонн имели длину 20 метров, а диаметр 4 метра. Скорость надводного хода достигала 10 узлов, подводного — 6 узлов. Дальность плавания экономическим ходом была, соответственно, 460 миль. При этом мощности электромоторов и батарей хватало и для варки свежей пищи, вентиляции и освещения в течение 4 суток. Также было отмечено, что возможность подводного плавания при скорости 6 узлов у этих лодок обеспечивается с точностью до 1 фута, а скорость по поверхности в 10 узлов держится уверенно. Рабочая глубина погружения — 50 метров. Вооружение состояло из двух минных аппаратов Джевецкого калибра 457 мм. Боекомплект насчитывал 4 торпеды. Экипаж имел возможность самостоятельно перезарядить торпедные аппараты в надводном положении и на спокойной волне. А также эти лодки были оборудованы гидрофонами, которые позволяли уверенно поддерживать связь между собой до 1 мили. Нашелся на Балтийском судостроительном заводе инженер Роберт Густавович Ниренберг, мечтавший создать передающую станцию для беспроводного гидрофонического телеграфирования через воду. После того, как его изыскания были проанализированы в аналитическом центре, хватило нескольких подсказок, чтобы на подводных лодках появилась пара экспериментальных станций. Оторвавшись от окуляра, Беклемишев быстро посмотрел на приборы, показывающие глубину и скорость хода лодки под водой. Передвинул телеграф в машинное отделение на электромотор полный вперед, а рулевым — погружение на 3 сажения и на 20 градусов вправо. Скомандовал: «Петр Васильевич, передайте на Белуху погрузиться на 3 сажения, поворот на 20 градусов и полный вперед». «Хотите перехватить броненосцы, Михаил Николаевич?» «Кого успеем, кого успеем? Секундочку». Беклемишев склонился над листком бумаги и стал что-то быстро считать столбиком. «Через 10 минут стоп-машина и всплытие на перископную глубину. Теперь пока все». С этими словами командир подводной лодки и всего небольшого соединения взял стакан в серебряном подстаканнике и сделал глоток уже остывшего кофе. Приготовленный под водой на электрической кухне, он казался особенно вкусным, даже холодным. Не отрывая взгляда от глубомера и жироскопа, который пришлось пустить в ход взамен обыкновенного компаса, так как действие последнего при погружении лодки становится очень неправильным на том основании, что магнитная стрелка под водой теряет свои свойства, Беклемишев раздумывал о том, как его судьба изменилась за последние 3 года. Кто же знал, что его участие в комиссии по разработке проекта первой российской подводной лодки приведет к тому, что он станет русским капитаном Немо, а его друг Ваня Бубнов, плюнув на все, добьется, выйдя на императора, возможности стать командиром Белухи, чтобы испытать их детище во время боевых действий. И это с должности начальника кораблестроительной чертежной морского технического комитета. Но одно дело чертежи, а другое дело практика. Если останемся живы, то следующий проект подводной лодки будет просто великолепным. Откинув крышку часов, Беклемишев перевел телеграф в машинное отделение на стоп-машина, а рули на всплытие. Теперь наступал самый ответственный момент — аккуратно вынырнуть под перископ. В противном случае появлялась возможность быть обнаруженным, а дальше хватит одного снаряда. Многочисленные тренировки сделали свое дело. В перископе открылся вид на кильватерную колонну японских кораблей. «Вот кто будет нашим призом», — тихо прошептал Беклемишев, рассматривая крейсер на Ниву. Склонившись над листом бумаги, командир подлодки быстро произвел расчеты. «Минные аппараты ТОВСЬ приготовятся к быстрому погружению. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Первый аппарат — пли, второй — пли. Погружение на 10 сажень. Полный ход!» С этими словами Беклемишев рванул телеграф и рулей, заставляя лодку нырнуть и начать поворот от кораблей противника. «Михаил Николаевич, сколько минам идти?» — поинтересовался Дудоров, не отрывая взгляда от секундной стрелки на своих часах. «Секунд 70. 6-7 кабельтовых пуски сделали. Считай, пистолетная дистанция. Все, тишина на корабле». Подводная лодка затихла, слышна была только почти бесшумная работа электромотора. На 72-й секунде раздался первый взрыв, а через 5 секунд — второй. «Это уже не наша мина. Иван Григорьевич тоже не промахнулся. Интересно, он по Наниве или по кому другому стрелял? Хотя какая разница? С боевым крещением!» Слушая крики «Ура!», подумал про себя Беклемишев, а его губы расплылись в довольной улыбке.